Эпизод третий. Но впоследствии, если верить местной легенде, пришествие отца-благодетеля внезапно заволокли темные тучи, в то время как Пэкфорд ликовал, что Суитлов-хаус наконец-то попал в надежные руки, Ярвилл затеял стремительное расширение к югу за счет муниципальной застройки. Новые улицы, к неудовольствию Пэкфорда, оттяпали кусок земли, отделявший большой город от малого. Как известно, после войны резко повысился спрос на дешевое жилье. Но маленький город, который на время отвлекло пришествие Обри Фолли, загудел, как улей, от такой активности Ярвилла. Если раньше речка и холм, естественные барьеры обеспечивали суверенитет Пэкфорда, то теперь создавалось впечатление, будто его территория ужимается под натиском домиков из красного кирпича. Застроив каждый клочок земли, имевшийся в его распоряжении, Ярвилл остановился у северной границы Пэкфордского прихода. Маленький город вздохнул с облегчением, но, как оказалось, преждевременно. Предместье Кентермилл мгновенно признали недостаточным, и большой город начал присматривать новые земли для колонизации. Вот тогда-то Обри Фолли, для жителей Пэкфорда скорее миф, нежели человек, и принял решение, которое повлекло за собой болезненные раздоры длиной в 60 лет. Не находя применения заброшенным полям, которые уперлись в новостройки, он с выгодой продал эту землю областному совету Ярвилла, а полученные от сделки средства использовал для восстановления резной деревянной обшивки стен в коридоре Суитлов-хауса. Пэкфорд бурлил от негодования. Примыкающие к усадьбе Суитлов-поля некогда ограждали Пэкфорд от посягательств большого города. Теперь исторической границе прихода грозило нашествие ярвиллской бедноты. Шумные заседания местного совета, гневные письма в прессу и в областной совет Ярвилла, персональное обращение к ответственным лицам – ничто не могло переломить ход событий. Городская застройка продолжила свое наступление. Однако с некоторой разницей. За время краткой передышки после завершения первого этапа областной совет Ярвилла сообразил, что затраты на строительство можно снизить. На смену красному кирпичу пришли бетонные блоки и стальные конструкции. Второе предместье – микрорайон Филдс в обиходе поля. Разительно отличалось от Кентермилла бросовыми материалами и убогой планировкой. В одном из здешних домов, которые в конце 60-х уже облупились и пошли трещинами, родился Барри Фейрбразер.